Глава 6. Хорошо забытое старое. Поль настороженно вглядывался сквозь розовые стекла очков в неведомое существо, до этого бывшее для него просто неизвестной маленькой женщиной. Учительницей мисс Сен-Хейль это неизвестное живое нечто явно не являлось, хотя Клариса не боялась и называла женщину лушей. На всякий случай парень отступил к дверям, в которых, как-то испуганно моргая, замерла Клариса Хейль, и напряженным, хриплым голосом переспросил, не забыв внимательно оглядеть сквозь очки саму девчонку. «Может, мне все-таки ответят? Я прекрасно вижу, что эта дама вовсе не человек». «А какие-нибудь другие расы с остальных континентов на ум не приходят?» — полюбопытствовал Лукерия, жалея, что до этого не расспросила Эльку подробнее. «Вот!» — Поль ткнул пальцем в ее направлении и сердито посмотрел на Эленору. «Клариса, она даже не знает, что в нашем мире живут только люди. Откуда она взялась?» Но Элька, вместо того, чтобы оправдываться и что-то объяснять, только отмахнулась и пошла к столу, по дороге небрежно заметив. «Знаешь, лучше зови меня по домашнему имени Эля или Эля, раз уж все равно придется тебе все рассказывать». «Клариса» звучит неприятно, так меня вечно сюсюка называют дамочки, пытающиеся привлечь внимание отца. Она села на стул, смешно, как парень, поджав под себя одну ногу и болтая в воздухе другой. «А что ты там увидел? Через свои очки. Дай посмотреть». Почему-то совсем не девчачье поведение и любопытство, проявленное девчонкой к артефакту, немного успокоило парня, а разрешение называть ее домашним именем даже польстило. К тому же ему обещали все рассказать. «А вы мне правда все расскажете?» — поинтересовался он и, неловко сдернув с носа очки, протянул их Эльке. «Меня дома Эдом зовут, но мне не нравится. Кладет-то вечно так манерно тянет. Эдри! Фу!» — он поморщился. «Лучше Поль». «Хорошо», — улыбаясь, кивнула Лукерия, наблюдая, как Эля пристраивает на нос артефакт, и ее глаза восхищенно округляются. «Поль так Поль, главное, чтобы человек был хороший». «Ух ты!» — раздался восторженный писк девчонки. «Луш, ты как золотистое облачко с хвостом, еще у тебя на голове ушки, как у зверька». Она перевела взгляд на парня и разочарованно заявила. «А Поль совсем не такой. Просто человеческая фигура и аура светятся разными цветами. Мне на уроке про такое учитель рассказывал. Это проявление магической энергии в человеке со способностями». «Конечно, не такой». «Поль забрал артефактные очки. Я же человек, как и ты. Вы мне обещали, что все расскажете. Ты кто она такая?» Парень кивнул на домовую. Лукерия лукаво прищурилась и, ласково взглянув на него, представилась. «Так ты, наверное, уже слыхал. Лукерия я. Луша, если коротко. Домовая потомственная». «Домовая? Это же получается... Это как же?» Парень от волнения начал запинаться. «Домовой дух», — подсказала Элька, сунув ему в руку хрустящую полосочку крекера. «Я тоже не знала, что домовые духи такие. Могут быть как люди, а могут и не так». Девочка подвинула Полю тарелочку с печеньем, а Лукерия взмахом руки налила всем чаю и аккуратно перенесла на обеденный стол полные чашки. Конечно, проще было встать и налить, а не использовать магию, но она опасалась напугать лишним движением все еще настороженного паренька, опять нацепившего на нос очки. К тому же магии вокруг было много, и не надо было экономить силы, как на земле. Поль машинально сунул в рот предложенное угощение, захрустел и вдруг вытаращился на них так, что Лушка забеспокоилась. «Что, неужто невкусно? А может, ты лук не любишь совсем? Или сыпь у тебя на него какая образуется? Может, подавился? Чаем запей, что ли?» — поддакнула Эля. «А не нравится, так и скажи». Она потянула к себе тарелочку. «Нравится», — завопил Поль, успев прожевать и, отобрав посудину с крекерами, прижал ее к груди, разглядывая их через очки. «Ни грамма магии, так вкусно!» Удивился он. Вот. Элька, гордая тем, что все же сумела поразить парня, избалованного пирожками пекаревой дочки, даже готова была еще начистить лука. «А мы тебе говорили, это Лушин рецепт, из другого мира». Поль, набивший полный рот хрустящей вкуснятины, снова сусликом замер на стуле и, о чем-то задумавшись, даже забыл жевать. Так и сидел, как хомяк с набитыми щеками, хмурясь и сопя. «Поль, Поль!» Подергала его за рукав куртки Элька. «Ты нам холодильный ларь-то откроешь, а то поел, тайну нашу узнал, а сам ничего не сделал». Парень отмер, кивнул и, прожевав, быстренько проглотил, запив чаем. «Сейчас попробую, а потом такое вам расскажу, такое, это же надо, домовой дух из другого мира. Так вот куда оказывается, это же получается...» Бормотал он, доставая инструменты из сумки и устраиваясь на полу рядом с ларем. «Чего оказывается?» Мучаясь любопытством, крутилась вокруг него Элька. «Что расскажешь?» «Да погоди ты!» Отмахнулся Поль, занявшись делом. «Тебе важнее поболтать или ларь ваш открыть?» Элька надулась, а домовушка поманила ее к себе. «Пусть трудится работничек, не надо мешать. Давай-ка пока ужином займемся, неизвестно...» Что там в этом ларе есть? А уж вечереет. Пока дамы готовили незамысловатую жареху и обсуждали сушку яблок, Лукери то и дело поглядывала на поле. Парень уверенно что-то делал запором, его руки и инструменты то и дело вспыхивали цветными искорками, а нити магии на замке становилось все меньше. «Хороший парень», — пробормотала домовая как бы себе под нос, — «рукастый. Может, и подсобить нам печерку какую сложить. Я бы подсказала, как и помогла бы». «Да обычно он. Просто любит во всяких магических штуках ковыряться», — недовольно буркнула Элька, которой было скучно чистить картошку и резать грибы. «А без печи нельзя никак высушить яблоки». «Отчего ж нельзя? Можно». Улыбнулась домовая, разглядывая получившееся блюдо. Обычную картошку с грибами это розово-голубое нечто напоминало мало, но пахло как положено, а значит, на вкус должно было быть хорошо. Только если без печи сушить на солнышке, то надо недели две. Да и следить придется все время, чтобы мухи не засидели. Переворачивать да на ночь в холодок, со сквознячком убирать. Внезапно от холодильного ларя по глазам резанула яркая вспышка, и радостный голос паренька самодовольно заявил. «Ну вот, открыл. Правда, запереть его теперь не удастся». Он развел руками, убирая в сумку инструменты. «Все-таки чужую работу проще сломать, чем открыть, но вам же без разницы». Кинувшаяся к ларю Элька распахнула крышку и разочарованно скуксилась. «Тут почти ничего нет. Эта кухарка-воровка почти все вынесла. Что нам теперь делать?» «Так Охров звать. Давай я сбегаю», — подскочил Поль. «Вот почему у вас дома слуг нет. Вы их на воровстве поймали». «Нам Охров нельзя», — покачала головой домовая. «Доказательств-то нет. И у Эли магия раньше времени пробудилась, как бы беды не вышло. Она же одна в доме». «Так ведь вы, Сначала удивленно начал парень, но потом согласно кивнул. «Это Элина магия еще полбеды, а вот домовой дух. Я ведь тогда давно разговор наших отцов подслушал, а потом специально книги старые искал в библиотеках. Раньше в нашем мире жили другие разумные, духи-хранители, вот. И твой отец с матерью искали, куда ушли эти духи, те, что смогли выжить». «Не может быть. Папа — поставщик артефактных магических вместилищ для совета, а мама была природным заправщиком». Элька недоверчиво и хмуро смотрела на рыжего соседа, рассказывающего странные вещи. «А что случилось тогда, давно, когда ушли духи?» — тихо спросила домовая. «Почему им пришлось выживать?» «Там какой-то древний орден мечтал создать вечный источник магии, чтобы всеми править. Как мог, начал объяснять Поль, вспоминая все, что читал. И они решили, что лучше всего подойдут для этого духи-хранители, поскольку их можно помещать в предметы, а уже те добавлять в источник, сплавляя воедино». Лукерья вздрогнула и поняла, что башмак, в который ее призвали, нужно прятать понадежнее, чем просто за занавеской. А начитанный толстячок сосед между тем продолжал. Сначала они ловили домовых духов по отдаленным селам, а о лесных в лесах никто не беспокоился. Но потом стали пропадать духи-хранители в городах, а леса начали сохнуть, дома быстро ветшать и плохо пропускать магию мира. В то время еще существовали разные государства со своими правителями, и каждый считал, что неплохо ослабить соседа, забрав у него духов-хранителей, потому этот орден источника силы сперва даже поощряли. А потом духи исчезли везде, и властители накинулись друг на друга с обвинениями, начались войны, а орден стал приносить своему источнику артефакту в жертву одаренных магически людей с еще не пробудившейся силой. Дамы сидели тихо, как мышки, слушая повествование об ужасах, творившихся в давние времена. Потом был переворот и восстание. Властители свергли, орденцев смогли перебить, но там я не совсем понял. Рассказчик недоуменно почесал рыжую макушку. У этих чокнутых любителей силы пропал их источник. Просто взял и пропал. Поэтому их и победили. Поль снял с носа свои розовые очки и задумчиво крутил их в руках. Говорят, на том месте, где был источник, нашли плиту с пророчеством про ушедших духов, что их можно вернуть, но плиту сразу увез созданный совет. И все засекретили. «А при чем тут мои родители?» В наступившей тишине тонкий, дрожащий голос Эльки прозвучал неожиданно. «Твои родители работали на совет и искали, как вернуть духов-хранителей. Твой отец искал пропавший источник, а мать под видом природного заправщика пыталась найти путь, уведший духов из нашего мира. А потом она пропала, как духи». Девчонка сжалась в комок и заревела. Лукерья мигом обернулась кошкой и, вспрыгнув ей на колени, заурчала, подсовывая голову под руку. Ведь все знают, что кошки лучше успокоительные. Поль, не ожидавший такой метаморфозы, растерялся, да и плачущая Элия вызывала одно желание убежать подальше. Уж очень было неприятно чувствовать свое бессилие и невозможность помочь. Хорошо, что кошкотерапия делала свое дело. Пока парень мялся и нервничал, всхлипы становились тише. Наконец, Луша, спрыгнув с Элькиных коленей, снова стала собой и строго велела. «Ты, Элюшка, слезы не лей, ими не поможешь. Пойди умойся, надо ужинать. Раз мама твоя пропала, духов-хранителей разыскивая, значит, найдется. Может, сами духи ее вернут. Вот спать пойдешь, я тебе подскажу. Как посмотреть, может, и получится. Чую, без батюшки твоего все равно не разберемся. Дождаться его надо. А тебе? Она повернулась к Полю. Благодарность большая за помощь и рассказ. Может, и я тебе что хорошее скажу да посоветую. Может, какую диковинку по моим рассказам полезную себе приспособишь. Да и дальше, я надеюсь, ты помочь нам не откажешься. Элька, печально кивнув, поплелась умываться, а Поль, устроившись за столом, наблюдал, как домовая, морщась и хмурясь, разглядывает содержимое открытого им холодильного ларя. «Да уж, молока на дне банки, пара яиц да полгоршка сметаны», — фыркала она. «Хорошо, хоть мясо запас есть, на суп пойдет. Прикупить бы, да как? Денег-то нет, да и кто за покупками пойдет? У меня есть немного монет, но их на все не хватит». Умытая Эля зашла в кухню, уверенная, что домовая поможет разузнать хотя бы, жива ли ее мать. «У меня есть план, где достать деньги», — вдруг встрепенулся Поль. «Только мне надо ваших печенек луковых хоть половину того мешочка». Парень ткнул пальцем в куль с остатками муки. «Так мука вся почти вышла, и постного масла тоже мало». Лушка оглядела запасы. «Только если купить». «Да я даже сам куплю», — азартно ерзая на стуле от пришедшей в голову идеи заявил парень. «Дело верное, а доход пополам». «Ну, если пополам», — улыбнулась домовая. «Тогда с нас работа, с тебя продукты». Голубая картошечка с розовыми грибочками и пятнистым луком на вкус ничем не отличалась от земной. За ужином Поль с Лушей обсуждали печку и еще земной транспорт для мальчишек вроде велосипедов, скейтов и самокатов. Даже что-то рисовали на листах, оказавшихся у парня в сумке. Эля рассеянно наблюдала за ними и ждала, пока рыжий сосед наконец уйдет. Когда она ходила умываться, то зашла в спальню родителей и взяла с комода маленькую картину, где они были изображены всей семьей. «Мне там было лет 5, но ведь домовой, наверное, без разницы», размышляла она, ощущая твердую поверхность рамки через карман холщового фартука, куда ее положила. Наконец Поль засобирался домой и, пообещав с утра вернуться с мукой, ушел. Эля молча положила на стол семейный портрет и сидела тихонько, пока домовая мыла посуду. «Божечки-пирожочки!» — всплеснула руками та, оглянувшись и обнаружив эту картину. «Деточка, да на тебе лица нет. Что ж ты не сказал-то ничего?» Луша внимательно вглядывалась в счастливые лица на изображении. Темноволосый мужчина с бородкой, русоволосая женщина с яркими зелеными глазами и очень похожая на мать маленькая девочка. «Все трое тут живы», — шепнула она Эльке. «Одинаково мерцают. Нет вокруг серой хмари мертвой сути». «А что за сон еще ты мне обещала?» Обнадеженная Эля доверчиво смотрела на домовушку. «Ты, Элюшка, возьми какую-нибудь маленькую вещичку, что от мамы твоей тебе осталось, и спрячь под подушку. Я над тобой сейчас пошепчу, а поутру скажешь, что ты видела». Лушка ласково погладила девочку по голове. «Утро вечера мудренее». Она смотрела, как девчонка бегом кинулась в спальню и вздохнула. «И что мне теперь делать? Быть нянькой при подростке, садовником при саде, кухаркой всеми горничными разом? А еще страшновато после всех этих историй про орден источника. Вдруг не всех мерзавцев перебили». Лукерья забрала ботинок с подоконника и отправилась в библиотеку, справедливо рассудив, что книга – лучший источник знаний, чем сумбурный рассказ рыжего любителя халявной медовики. Дом, словно чувствуя решительный настрой единственного в этом мире домового духохранителя, без скрипа открыл ей нужные двери. А наверху в своей спальне беспокойным сном спала Элька, сжимая в руке под подушкой серебряную брошку-бантик.